«Егор, ты дома? Выходи, знакомься». На зов Павла сначала выглянула из кухни Анна Николаевна, уже с готовой медовой улыбкой на лице, подняла голову, тоже стала смотреть, как быстро спускается по ступенькам долговязый парень, на ходу пытаясь управиться с длинными, разбросанными по плечам светлыми прядями волос. Но таки справился. Собрал хвостом под резинку, подошел, протянул руку. «Егор». «Очень приятно. Лина». «Что, вас так и можно называть без отчества?» «Конечно». «Ну, тогда мне тоже приятно». Просто и явно искренне сказал Егор. «Надеюсь, подружимся». «И я надеюсь». Павел стоял в сторонке, улыбался, наблюдая за их реверансами. Потом шагнул ближе, потянул Егора за хвост, отчего подбородок его вздернулся вверх, положил ему руку на шею, сжал слегка. «Вот он, мой ребенок же ребенок, хорош? Обормот, ты не смотри, что он такой с виду вежливый. Он и взбрыкнуть может, да, Егоршка?» Егор лишь скосил глаза в сторону. Замер в неловкой позе под отцовской рукой, что-то ворохнулось у Лины внутри, нехорошее от этого жеста, от слов, сказанных в адрес сына. Слишком уж по-хозяйски все это прозвучало, показательно по-хозяйски. Будто не сына, а породистого щенка ей демонстрируют. Да и слово «обормот» уж никак не прилеплялось к облику мальчика. Ну какой он обормот? Он юноша, хрупкий, отчаянно светлоглазый и, как видно, нежно задумчивый. Вон стоит, не шелохнется в отцовских руках, покоряется снисходительным послушанием, но в то же время улыбается умно и грустно, исподволь рассматривая Лину. «Павел Сергеевич, может, отобедаете?» — выплыло сбоку медовое лицо Анны Николаевны. «Я щи сварила, как вы любите, с бараниной и кислой капустой. За столом и продолжите знакомство-то». «А что, давайте и впрямь, ребята, щец навернем». Отпустив Егора, плотоядно потер ладони Павел. «Начнем новую семейную жизнь с хорошего обеда». Символично звучит, между прочим. «Давай, Анна Николаевна, накрывай на стол». «Ой, так это я мигом!» — радостно развернула женщина крупное тулово в сторону кухни. «Вам помочь, Анна Николаевна?» — сунулась было за ней Лина, но тут же ощутила под локтем жесткую руку Павла. «Остановись, Малина, не усердствуй. Здесь всякому свое место, запомни это. Ты здесь хозяйка. Привыкай, твое дело распоряжение насчет обеда отдавать, а готовить, да на стол накрывать Анна Николаевна будет, ишь, побежала. Ты бы еще посуду помыть вызвалась». «А что? Я бы и помыла». «Опять в бутылку лезешь, да?» «Нет, никуда я не лезу, просто не привыкла еще. Да и навряд ли привыкну, я в этом смысле одноклеточная, как инфузория туфелька». «Это что у тебя? Опять самооценка ниже нуля поехала?» «Нет, почему?» «А что тогда?» «О боже, чего он привязался с этой проклятой самооценкой?» Хорошо мобильник в кармане его пиджака заверещал, отвлекая от продолжения никчемного диалога, и лицо сразу стало другое, более жесткое, непробиваемое. «Да, понял. Понял, да, сейчас еду. Ничего без меня не предпринимайте. Ждите, еду». «Что-то случилось, да?» — спросила осторожно Лина, когда он сердито отправил мобильник в карман. «Да, авария на стройке, слава богу, без смертельного исхода. Все, ребята. Обедайте без меня, я уехал. Эх, черт, невезуха какая! Плакали мои щи с бараниной!» Грустно подмигнув Лине, он развернулся, быстро пошел к двери, на ходу доставая телефон и делая вызов. Уже издалека послышалась его тихая яростная: «Лёня, мать твою, как это могло произойти, объясни мне. Почему я тебя все время должен телом прикрывать? Да не скули ты. Объясни лучше, где опять накосячил». «Ну что, Лина, пойдемте обедать», — послышался за спиной Лины веселый голос Егора. Она обернулась удивленно. Слишком уж явственно прозвучала в его голосе эта веселая нотка свободы. Да и сам он будто в плечах расправился. И ростом выше стала, и умная грусть в глазах сменилась обыкновенной мальчишеской беззаботностью. Сели за стол друг напротив друга. Лина было покусилась и Анну Николаевну пригласить на совместную трапезу, но та отказалась, расплывшись в благодарной и смущенной улыбке, махнула рукой по-свойски, пробормотав неловко: «Ну что вы, мол, как же можно?» Трепетно подняв крышку с фарфоровой супницы, похожей скорее на произведение искусства, чем на предмет домашнего обихода, разлила по тарелкам щи и скрылась торопливо на кухне, где что-то призывно шкварчало на сковородке, требуя немедленного пригляда. Они принялись за еду, мучаясь обоюдным неловким молчанием. На Лину и впрямь напала жуткая стеснительность, будто она оказалась здесь случайной непрошенной гостьей. А может, она таковая и есть для этого мальчика. Всего-то год прошел, как он мать потерял, переживает, наверное. Словно услышав ее неловкие пугливые мысли, Егор вдруг произнес с некоторой запинкой: «Лина, вы не переживайте, пожалуйста. Я очень даже рад, что вы... что отец. Все равно это произошло бы когда-нибудь. Я же не маленький, все понимаю. Вы вполне можете располагать моим пониманием». «Правда? Спасибо тебе, Егор. А то я действительно как-то потерялась». «Да ладно. Нормально все. Хотя, если честно, я боялся немного. Вдруг отец приведет какую-нибудь выдру мадамскую». «А я, значит, не выдра мадамская? Вы? Нет, вы нормальная. Даже чем-то на маму похожи». Он глянул на Лину коротко, будто оценивая. Улыбнувшись, продолжил с некоторой опаской. «Мама, она, знаете, такая была понимающая. Мы с ней не только друзьями были, но и немножко сообщниками. Отец же сразу против моих творческих увлечений был, а мама меня сама в художественную школу возила и на натуру со мной ездила, и работами моими восхищалась, говорила, что я талантливый. Отец возмущался все время, а она... Нет, она с ним и не спорила никогда, головой послушно кивала, а дело свое делала. Вернее, мне давала свое дело делать, а теперь... Теперь я и не знаю, как мне быть». «А что такое, Егор? Чего ты не знаешь, в чем проблема-то?» «Ну, если в двух словах, отец настаивает на том, чтобы я в строительный поступал. Вернее, и не настаивает даже, а практически решил за меня, чтобы я по его стопам, и чтобы потом свое детище, то бишь его фирму монстра, мне в руки передать. Ну вот скажите, скажите мне», — вдруг загорячился Егор, привстав на стуле, «почему надо обязательно по стопам-то? Кто это придумал, такую глупость? А если я не хочу по стопам, тогда что?» «Я не знаю, Егор. Наверное, надо просто ему объяснить». «Объяснить? Да вы что? Как ему объяснить, если он даже слышать ничего не хочет? Он же упертый, как бык. Одно время даже хотел, чтобы я в Англию поехал, в какой-то специализированный колледж. Потом понял, что я там на свободе и соскочить могу. Теперь на нашем строительном институте зациклился. Хочет, чтобы я у него на глазах, как он выражается, человеком становился, представляете? Будто те, кто строительными фирмами не руководит, и не люди вовсе. И что мне теперь? Тайно в Питер из дома сбегать». «Почему в Питер?» «Так я же в МУХУ хочу поступать, то есть в Санкт-Петербургскую художественную академию имени Штиглица. Слышали про такую?» «Ну да, слышала, конечно. А почему именно туда? Можно ведь и компромисс какой-то найти. Например, в нашем строительном институте, я знаю, архитектурный факультет есть. И дизайнерский, по-моему, тоже». «Нет, это все не то, не то. Я, сколько себя помню, всегда о МУХе мечтал. Мне даже во сне все время видится, как я по соляному переулку иду, как двери туда открываю. А как там все внутри, вы видели? Какие там мастерские, какие преподы интересные, настоящие художники. Мы с мамой туда летом после 9 класса ездили. Она мои работы показывала. Хвалили, между прочим. Сказали, что мне туда обязательно надо после школы. А хотите, я вам свои работы покажу?» «Хочу, конечно». «Тогда пойдемте, пойдемте ко мне наверх». Воодушевившись, он так быстро подскочил со стула, что тот опрокинулся. Лина поднялась из-за стола, пошла следом за Егором вверх по ступеням. «Ой, а вы куда это?» — раздался снизу жалобный клич Анны Николаевны. «А я котлетки несу». «Потом, Анна Николаевна, потом!» — нетерпеливо отмахнулся Егор, прыгая через 2 ступени. Комната его и впрямь представляла собой художественную мастерскую. По крайней мере, по присутствии творческого беспорядка уж точно, сколь ни искал взгляд, нигде не находилось почетного места обычным юношеским удовольствием, то есть ни компьютера не было видно, ни музыкальной аппаратуры, ни других явных и тайных атрибутов правильно проведенного детства и отрочества. Нет, конечно же, все это здесь присутствовало, но пребывало в состоянии изгнания, робко забившись по углам и уступая дорогу творческим изысканиям хозяина. Рисунки, наброски, вольно расположившиеся на всем свободном пространстве комнаты, на столе, подоконнике, на кровати, даже на полу, и висящие на стенах картины, исполненные акварелью и маслом, так рьяно начинали притягивать к себе взгляд вошедшего, будто истосковались по оценке и одобрению. Лина обвела все это творческое хозяйство глазами, не зная, с чего начать. «Вот-вот, посмотрите, Линочка!» — раздался за спиной одышливый говорок Анны Николаевны. «Он ведь даже и убирать у себя не позволяет. Ну как тут уберешь, если свободного местечка от картинок не сыщется? Я уж вся смаялась с этим его баловством. И правильно, Павел Сергеевич говорит, баловство все это. Давно пора за ум взяться. Кому эти картинки нужны? Картинки они и есть картинки». «Анна Николаевна, по-моему, у вас на кухне горит что-то», — тихо, но твердо произнесла Лина, постаравшись вложить в голос еще и немного холодка. «Ах, ну да, не мое это дело, конечно», — попятилась из комнаты Анна Николаевна. «И впрямь, чего это я? Извините». «А здорово вы ей сейчас от винта дали», — уважительно глянул на Лину Егор, когда женщина удалилась, тихо прикрыв за собой дверь. «Я так не могу, я все терплю», — а она на шею садится, послушает, как отец ругается, и повторяет его монологи слово в слово. «Да, конечно», — рассеянно кивнула Лина, так до конца и не осмыслив, о чем он толкует. Слишком уж картинками увлеклась. Переходила от одной к другой, вглядывалась, отступала на шаг, замирала, снова вглядывалась. Странное складывалось у нее впечатление от увиденного, а может, и не странное, а как раз то самое, которое и быть должно, когда смотрит тебе в глаза дух чужого таланта. Сначала просто смотрит, приглядывается, потом втягивает тебя всю, до последней клеточки, и ты начинаешь слышать, осязать, ощущать глазами увиденное живое движение жизни. Вот, к примеру, обычный пейзаж: лес, опушка, ромашки на лугу, вдали речка серебром светится. И слышится в ушах, как кроны деревьев шумят от ветра, и полдень облит солнечной ласкою, и травами до одури пахнет. «Это я с последней натуры привез», — будто издалека донесся до нее голос Егора. «А вот это, еще посмотрите, это мы храм заброшенный нашли. Видите? Маковки куполов из-за деревьев видны. Там деревня была совсем древняя. Все дома почти в землю вросли, а храм остался». «Да, здорово. По-моему, ты очень талантливый, Егор». «Вам правда нравится?» «Да, очень нравится. Хотя, ты же понимаешь, я не специалист. Просто я вижу, что ты весь там, в этих рисунках. От них живая энергия идет, наверное, именно ее я и почувствовала, так что мурашки по коже побежали. Это так, так здорово, Егор, что я даже объяснить свое впечатление толком не сумею». «Да и не надо. Теперь-то вы понимаете, надеюсь, что я не могу без этого. Я ж не виноват, что во мне творческая энергия сидит, покоя не дает. Понимаете?» «Да, понимаю. И что же мне теперь со всем этим делать? Вернее, что я буду со всем этим делать в строительном институте?» «Не знаю, Егор, наверное, надо отцу объяснить». «Как? Он же от меня никаких объяснений не принимает и вообще в меня не верит. Он только в себя верит. У него, знаете, теория такая есть, своя, собственная, относительно первого решения, вроде того, что оно всегда правильное и нельзя от него ни на шаг отклоняться». «Да, знаю». «Ну вот. Так он и про мое поступление в строительный институт решил, и все, и точка. Шаг вправо, шаг влево, расстрел». «Но все равно надо же что-то делать, Егор, не бывает безвыходных положений». «Конечно, не бывает. Я просто сбегу в Питер, и все. Не будет же он через полицию меня возвращать. Вообще-то я совершеннолетний уже, имею право выбора, хотя от отца всего можно ожидать, но я все равно сбегу». «Да погоди ты с такими кардинальными решениями. Может, еще и образуется все. Тем более время у тебя еще есть». «Да, есть немного. До аттестата еще 2 школьных экзамена осталось. Завтра математику пойду сдавать». «Как завтра? А готовиться когда? Чего ж мы тут с тобой о творчестве беседуем, если у тебя завтра экзамен?» «Да ладно», — отмахнулся Егор. «Сейчас сяду, учебник полистаю и все дела». «Вот и садись. А я пойду, не буду тебе мешать. Хочешь, чаю прямо сюда принесу?» «Нет, не надо. И это, спасибо вам. Как хорошо, что вы человеческой женщиной оказались. Повезло отцу». И опять Лина смутилась, как давеча при знакомстве, хмыкнула несолидно, по девчоночьи плечом дернула, неуклюже развернувшись, ушла во свояси, плотно прикрыв за собой дверь и решив-таки принести Егору чаю в комнату. Не сейчас, чуть позже. Когда первое впечатление от разговора уляжется, да мысли толковые в голову придут, и впрямь как-то надо бы усовестить, уговорить Павла сыну навстречу пойти. Чего ж он уперся лбом в этот строительный институт? Странно даже. Это ж ясно, как божий день. Нечего Егору с его художественными талантами там делать. Может, Павел просто слеп, как всякий до одури любящий родитель, и надо ему на это обстоятельство глаза открыть? Истина-то вот она, прямо на ладони лежит. Послеобеденное время потянулось в непривычном для нее безделье, и не сказать, чтобы оно, это безделье, оказалось таким уж тягостным. Скорее, наоборот, ненавязчивым было, плавно журчало минутами, как легкий чистый ручей. Бежит, струится, никому не мешает. Можно хоть в горсть набирать, хоть плыть бездумно в его тихом течении. Интересно, отчего это? В ее маленькой квартире, например, безделье было совсем другого рода. Болезненным было, раздражительным, как первый признак надвигающейся житейской проблемы. Когда выпадали такие бездельные минуты, Лина всегда старалась бежать от них. Ну, если не считать минут утренних, тех самых, сладко-созерцательных. А здесь странное дело. Отдалась вдруг безделью в объятия, как доброму другу. Наверное, для такого приятного безделья отдельная территория требуется. Огромная, залитая солнцем гостиная, например, или шикарная терраса с плетеными креслами и запахом цветов из сада. Обволакивает комфортом, ласкает глаз красивой картинкой. Да уж. Хоть и банально звучит, но выходит, действительно так, нельзя запретить жить красиво. Потому что и впрямь все это красиво и приятно, черт возьми. Сидишь себе бездумно в кресле-качалке, щуришься на солнце сквозь ветки деревьев и лень даже ногой оттолкнуться, чтобы поплыть в легком покачивании, да еще и глаза сами собой слипаются, напоминая о давешней бессонной ночи. О, Господи, как это она забыла, надо же дочери позвонить. Совсем расслабилась, в нежном безделье утонула, как в пуховой коварной перине. «Женечка, доченька, ну как ты там?» Выскочила из кресла тут же, как услышала в телефоне дочерний голос. Так торопливо выскочила, будто устыдилась чего. «Да все хорошо, мам, не бойся, я не плачу больше. Даже пытаюсь тетрадку с лекциями листать». «А, Денис не звонил?» «Ну что ты, рано же еще!» Немного саркастически, как ей показалось, проговорила Женька. «Наверное, Павел Сергеевич еще не успел папе Горохову информашку скинуть. Давай уж до завтра подождем, когда мама Горохова меня как свеженькую падчерицу любить начнет». «Жень, я понимаю, конечно, всю абсурдность этой ситуации, но ты не злись на Павла, пожалуйста. Он же тебе помочь хотел. Он такие вещи по-своему видит». «А с чего ты решила, что я злюсь? Наоборот, сижу вот, счастливого хэппи-энда дожидаюсь. Все будет как в сказке, мам. Усну маргиналкой, а поутру королевной обернусь». «Ой, Женька, не нравится мне твое настроение». «Почему? Очень даже хорошее у меня настроение, насмешливое». «Ну да». А сквозь насмешливость истерические нотки звучат. «Я же слышу». «Не надо, мам, успокойся. Нормально у меня все. Знаешь, даже какое-то спортивное любопытство разбирает, ей-богу. Неужели так просто все можно решить, как твой Павел Сергеевич предполагает?» «Жень, в любом случае у тебя все будет хорошо, слышишь? Да мало ли в жизни всяких разочарований еще случится. Доченька, не думай о плохом, отвлекись на что-нибудь. А может, сюда приедешь? С Егором познакомишься, он такой славный. Мне кажется, вы бы хорошо с ним поладили. Приезжай, а?» «Нет, мам, потом как-нибудь приеду и с этим твоим Егором полажу. Да я ради твоего счастья хоть с кем готова поладить, ты же знаешь. А сейчас пока не могу. У меня сердце сейчас будто отмороженное. Если постучать по нему, зазвенит, еще перепугаю твоего Егора». «Жень, да ничего, мам, не переживай. Может, это и хорошо, что оно на время заморозилось. Может, когда оттаивать станет, вся любовь вместе с морозом уйдет, а иммунитет от разочарования останется. Поживем, увидим. Ладно, мам, у меня батарея садится. Пока. Целую». «Пока, Женечка». Нажав на кнопку отбоя, Лина задумчиво прошлась по террасе, крутя телефон в пальцах. Нет, какая ж это мука маята материнская, когда не знаешь, чем своему ребенку помочь. И как у Павла на этот счет все просто. Придумал, чужую беду руками разведу. Один раз решил, постановил и дальше следует своему решению до конца. И о таких тонкостях, как замороженное сердце, не переживает. Кстати, надо бы ему эту Женькину аллегорию в качестве аргумента преподнести, когда про Егора разговор зайдет. Как бы у мальчишки от его авторитарных судьбоносных решений тоже сердце не заморозилось. Грустные мысли, наверное, спугнули мягкое очарование безделья, вдруг захотелось каких-то действий. Лина спустилась в гостиную, села на диван, щелкнула пультом телевизора, тут же выплыло на экран пухлощёкое капризное лицо известного бывшего депутата, героя почти всех развлекательно-политических шоу. А вот и ведущий программы, шустренький, белобрысенький, и говорок у него такой бойкий, так и сыплет через приятную улыбочку. Наш гость, известный российский политик, объявил охоту на эмоции россиян. Внедриться в умы сограждан ему поможет особая система, разработанная некой маркетинговой группой. Подобного ресурса до сих пор еще не было, хотя и существуют всевозможные психоэмоционально-фонетические программы. Да тьфу на вас. Делать больше российским политикам нечего, как охоту на эмоции россиян объявлять. Но как тут не вспомнишь недавнего лесного знакомца Петра Петровича с его теорией вирусно-вожделенного проникновения. Не захочешь, да вспомнишь. Нет, надо переключиться скорее. Далее тоже ни за одну программу глаз не зацепился. Везде ужимки, прыжки какие-то, громкий искусственный смех за кадром. Пробовала в сериал всмотреться, не поняла ничего. Кто-то за кем-то охотится, и разговор вроде бандитский пошел, потом кадр сменился, и нате вам. Все те же ребята, но в милицейских погонах. Про оборотней сериал, что ли? Или все-таки про бандитов? Нет. Даже вникать не хочется, ну его. Ужин. Вот она сейчас чем займется. Анна же Николаевна ужин не готовит. Завтрак да обед только. И вообще, давно пора с кухонным хозяйством ознакомиться. Да, она же еще чаем хотела Егорушку напоить. Эк, у нее ласково прозвучало в мыслях-то. Егорушка, как же тебе помочь, милый Егорушка, с мухой твоей вожделенной, то бишь Санкт-Петербургской художественной академией имени Штиглица. Не иначе, как действенный метод применить, побыть хитрую ночную кукушкою. А что? Говорят, он самый верный метод и есть. Что баба ночью мужику на ухо нашепчет, то он днем и принимает за руководство к действию. Хотя, наверное, на Павла этот метод вряд ли подействует. И откуда он это взял? Что всякое решение без исключения должно быть первым, верным, окончательным и обжалованию не подлежащим. Прямо авторитаризм какой-то, ей-богу, махровый и замшелый. В холодильнике аккурат для ужина котлетки нашлись, в обед несъеденные, осталось разогреть только. Ага, вот и овощи для салата есть, интересно. Егорушка очень сладкий чай любит или так себе? Наверное, очень сладкий. Все мальчишки в таком нежном возрасте сладкоежки. Так, теперь с подносом наверх, в его комнату. Стукнула костяшками пальцев в дверь, прислушалась, тишина. Опять стукнула, снова тишина. Спит, что ли? Заглянула тихонько. Нет, не спит. Открыл папку с рисунками, теми, что давеча ей показывал, и будто взглядом в них потерялся. И лицо такое отрешенное. Хоть пляши перед ним, хоть песни пой, все равно не услышит. Поставила поднос на стол, тронула за плечо. Он вздрогнул, поднял на секунду пустые глаза, моргнул коротко и раз, будто где-то внутри лампочка включилась. Бледное лицо полыхнуло такой улыбчивой приветливостью, что душа обмерла ей навстречу. «Простите, я немного задумался», — принялся оправдываться Егор. «Даже не слышал, как вы вошли. Со мной такое часто бывает. Простите». «Да ладно, я ж понимаю. Вот, ужин тебе принесла и чай. Ты, наверное, очень сладкий чай любишь, да?» «Не знаю. Мне все равно, я как-то вообще над жизненными атрибутами не парюсь. Еда, она еда, а питье, оно питье. Проголодался, поел, жажда замучила, попил. И все дела. Не понимаю, зачем вокруг этой простоты люди всяких сложностей наворотили. Как будто ничего интересного на свете больше не существует». «Ну что ты, Егорушка, не всех же Бог талантами наделил. Некоторым просто радость от вкусовых ощущений досталась. Земная, обыденная». «Как вы меня назвали? Егорушка?» «Да, а что, тебе не нравится?» «Да нет, ничего. Просто меня мама всегда так называла. Ой, я ж не знала, прости». «А чего вы извиняетесь? Наоборот, мне приятно. А чего же еще немного Егорушкой не побыть, коли выпала такая везуха? Я ж вижу, что вы настоящая. От вас искренняя доброта волной идет, вот как сейчас, вижу, чувствую». Потерев одну ладонь о другую, он выставил их перед собой, как заправский экстрасенс. Втянул вовнутрь губы, сдвинул брови смешным домиком. Тихо рассмеявшись, Лина отпрянула, стеснительно махнув рукой. «Ой, да ну тебя! Ты поешь лучше, а то котлеты остынут, невкусные будут. А еще ты собирался учебники полистать. Завтра экзамен, не забыл?» «Да нет, не забыл, я вроде и начал, а потом опять туда потянула», — показал Егор глазами на папку с рисунками. «Но сейчас буду заниматься, честное слово». «Ладно, верю и не стану тебе мешать. Посуду потом вниз отнесешь, хорошо?» «Ага, отнесу. Спасибо вам, я и впрямь чую, проголодался». Повернувшись, Лина вышла за дверь, тихо прикрыла ее за собой. Спускаясь по лестнице, поймала свое отражение в зеркале. Лицо было совсем обалдевшим, каким-то очень по-хорошему обалдевшим, будто забывшим принять обычное свое спокойное выражение. Глаза искрились, губы сами собой улыбались, и даже брови были радостно удивленно вздернуты вверх. Не лицо, а застывшее послевкусие от общения. Все-таки у талантливых людей особая энергетика. Вмиг ее в себя втягиваешь. Из приятной задумчивости ее вывел зов мобильника, оставленного на диване в гостиной. Так бросилась Лина на этот зов, что чуть кубарем не скатилась с лестничных ступенек. Прав, прав Егорушка-то. Совсем в ней ничего мадамского нет по такой гостиной. Наверное, с чувством надо гулять, с толком, с расстановкой, а не поспешать, сломя голову. Звонил Павел. Пробурчал недовольно в трубку. «Ты где, Малина? Я уже пятый раз тебя набираю. Ты не сбежала, надеюсь?» «Нет. Куда мне бежать? Я здесь, тебя жду. А ты скоро?» «Боюсь, что нет. До ночи вряд ли управлюсь. Ты меня не жди, спать ложись. Все, Малина, прости. Некогда мне». Торопливые гудки отбоя полились в ухо, и она лишь коротко вздохнула, пожав плечами. «И впрямь, что ли, спать пойти?» «Рановато, правда, но если учесть, что предыдущая ночь бессонной была...» «Тем более и заняться особо нечем. Все, спать так спать». Заснула она мгновенно, как провалилась. Проснулась лишь под утро от шороха дождя за окном. Сырой воздух волнами вплывал в спальню, баюкал озоновой свежестью, усиливая и без того сонную рассветную негу. Подняла голову от подушки. Павел, вот он, рядом лежит. Потянулась разнеженным телом, ткнулась носом в плечо. Где-то на задворках сонного сознания всплыла короткая мысль: «Хорошо-то как?» «Хорошо, когда рядом мужское плечо», и тут же снова уснула, ровно, глубоко, спокойно. Когда снова открыла глаза, Павла рядом уже не оказалось. В открытую дверь террасы вовсю заглядывал новенький день, омытый ночным дождем. Это сколько же она проспала, интересно. Потянулась к лежащему на прикроватной тумбочке мобильнику и не успела взять его в руку, как тот подал голос, приветливо мигнув дисплеем. Павел звонит. «Проснулась, Малина? Я ночью тебя будить не стал, слишком уж спала сладко». «Ага, проснулась только что. Лежу и удивляюсь. Никогда так много не спала». «Ну, это уже хорошо. Входишь во вкус, значит. Сон для женской красоты — большое дело, хотя ты у меня и без того красавица». «Да уж. Если подкормить, обласкать и дать выспаться, то, конечно. А ты опять до ночи уехал, да?» «Нет, нет, что ты. С делами расправлюсь и к обеду точно буду. И целых два дня потом никуда от тебя не отойду. А то что ж мы, все урывками. Быть проклята эта работа, пора и личным счастьем заняться, и вообще. Семейную жизнь надо вплотную обозначить. Я во всем четкость и порядок люблю, Малина». «Да, я это уже поняла. Приезжай скорее. Буду ждать личного счастья». «И плотного семейного обозначения, кстати. Мне чиновники в ЗАГСе обещали уже через неделю нас окрутить». «Как через неделю? А ты что, не согласна?» «Нет, ну почему? Просто я даже опомниться не успеваю от твоих решительных действий». «Ничего, привыкнешь. Я никогда и ни над чем долго не думаю, если ты успела заметить. Ну все, пока. Чего мы по телефону-то? Жди, я скоро приеду». Нажав на кнопку отбоя, Лина снова упала головой в подушку, полежала еще немного, пялись в потолок и пытаясь собраться с мыслями. Они заполошенные, обалдевшие, прыгали в голове, толкая друг друга, переплетались испугом и радостью и снова разбегались в разные стороны и сматывались, в конце концов, в единый счастливый клубок. И лицо в зеркале ванной, когда она к нему сунулась, было таким же, яркоглазым, заполошенным и опять словно обалдевшим. Господи, да неужели это счастье именно с ней сейчас происходит? И как это хорошо — ждать дома своего мужчину, того, которого очень хочется ждать. Наверное, она всю предыдущую жизнь только тем и занималась, что его ждала. «Ой, миленькая, как хорошо, что вы проснулись!» Встретила ее внизу неизменной медовой улыбкой Анна Николаевна. «А я ведь к вам с просьбой, Линочка». «Что такое, Анна Николаевна?» «Да мне бы сегодня пораньше надо уйти. Дочка у меня сегодня приезжает, вот я и хотела. Мне уж бежать надо, а вас все нет и нет. А сон ваш порушить я не решилась». «Ну и зря». «Конечно, идите, Анна Николаевна. Да можно было и вообще сегодня не приходить, раз такое дело». «Ой, ну как же можно? Мне это место дорого, что вы? Где я еще хозяев таких найду? Вы бы видели, как в других домах с домработницами обращаются, а завтрак я вам приготовила, и обед тоже, и кофе сварила, а уборкой завтра займусь. Ну все, я побежала. Спасибо вам». Кофе Лена пила на террасе. С кардамоном, кстати. Какая она заботливая, оказалась эта Анна Николаевна. И все равно ужасно неловко, что кто-то для нее по утрам кофе варит. На душе некомфортно. Наверное, не проснулся-таки. В Лениной человеческой природе ни один аристократический ген, даже самый завалященький. Хотя не очень-то и хотелось, если честно, то ли дело. Все сама, сама себе кофе варишь, сама себе на хлеб зарабатываешь и живешь тоже, сама. А вот посидеть просто так на террасе, поглядеть на июньский разгорающийся денек, вполне даже и комфортно, и в удовольствие есть, есть. В этом бездельном времяпрепровождении что-то ужасно притягательное. Так что из формулы «все сама» показатель хлебозарабатывания вполне даже исключить можно. А что, если уж такое счастье вдруг привалило? Ухо уловило звук шагов, голоса снизу, и она весело полетела им навстречу. Павел приехал. Наверное, вместе с Егорушкой. Наверное, из школы его забрал после экзамена. «Ну, как? Сдал?» Подходя к парню, поинтересовалась весело. «Легкие тесты достались. Хороший бал будет, как думаешь?» «Не знаю», — легкомысленно пожал Егор плечами, улыбаясь ей навстречу. «Какой будет, такой и будет. Какая разница? Но я вроде старался. Все нужные галочки во всех нужных местах честно поставил». Проговорив, Егор быстро стрельнул взглядом в сторону нахмуренного Павла. «Нет, ты только послушай его, Малина!» Сердито улыбаясь, мотнул головой в сторону сына Павел. «Нужные галочки в нужных местах. Будто не экзамен сдает, а бестолковщиной занимается». «Пап, ну я ж говорю, старался». «А что ты называешь старанием, интересно? За 3 дня перед экзаменом из дома смотаться, чтобы картинки на воле малевать?» «Ой, а давайте-ка мы лучше обедом займемся», весело вступила Лина с предложением в этот опасный диалог. «Вы же оба наверняка голодные, а для голодного желудка любые споры вредны. Они гастрит вызывают. Моем руки и за стол. Я сейчас быстренько все накрою». «Почему ты?» — удивленно бросил в ее сторону Павел остаток сердитости. «А где у нас Анна Николаевна?» «А я ее домой отпустила, Паш. У нее сегодня дочь приезжает». «Да? Ну что ж, но мой тебе совет на будущее, Малина. Не давай себе на голову садиться». «Хорошо. Не буду». «А ты куда, Егор?» — удивленно окликнул он поднимающегося наверх по ступенькам сына. «Ты что, не будешь с нами обедать?» «Нет, я не хочу. Я потом». «Егор, что это значит потом? Кто тебе накрывать будет потом? Вернись немедленно». «Ой, Паш, прошу тебя», — подскочила к нему Лина, слегка расставив руки в стороны, будто загораживая телом от Егора. «Не трогай его. Не надо, пусть он идет. Проголодается, сам поест». Мотнув головой, как усталый конь, Павел плюхнулся на диван, вздохнул, закинул ногу на ногу, глянул на нее снизу вверх, улыбаясь. «Ты мне так всех домашних сладкой добротой перепортишь, Малина». «Ничего, скоро и твоим воспитанием займусь. И учти, мало тебе тех уроков не покажется. Ну что стоишь, улыбаешься? Вроде как обед обещала». Быстро разобравшись в кухонном посудном хозяйстве, Лина лихо накрыла на стол, водрузила в его центре давешнюю, так поразившую ее воображение, супницу, открыла крышку, вдохнула чесночный запах борща. Глянула на Павла так гордо, будто сама этот борщ и варила все утро. «Приятного аппетита!» — поставила перед ним наполненную до краев тарелку. Он молча принялся есть, покряхтывая, едва слышно и чем-то до ужаса, напомнив ей голодного слесаря Гошу из фильма «Москва слезам не верит». Утолив первый голод, глянул на нее немного удивленно: «Чего ты так на меня смотришь?» «Опа! А слесарь-то Гоша!» Похоже, именно этот вопрос героине в прекрасном финале фильма и задал. А она ему что ответила? «Дай бог памяти!» «Что-то такое ужасно трогательное, вроде того, как долго я тебя ждала!» «Может, и ей сейчас, как той героине с подобным ответом подсуетиться, наверное, красиво будет!»